Больше 200 лет назад Патрик Генри бросил боевой клич войны за независимость американских колоний. «Дайте мне свободу или дайте мне смерть». Сегодня он мог бы продемонстрировать свое патриотическое рвение, просто заказав в ресторане другое блюдо. В долине Сан-Хоакин в штате Калифорния выходцам из Ливана принадлежит сеть магазинов французской парфюмерии. Один из магазинов был расписан надписями антифранцузского содержания, другой сожжен дотла. Администрация отеля «Софитель» в Манхэттене, принадлежащего французской компании, сменила французский национальный флаг на государственный флаг США. Компания «Fromage.com», торгующая через интернет французским сыром, получила по электронной почте сотни враждебных отправлений. В Лас-Вегасе бронетранспортер, вооруженный двумя пулеметами и 76-миллиметровым орудием, раздавил гусеницами баночки с французским йогуртом, французские батоны, бутылки с французским вином, перье и водкой «Грей Гус». Фотографии Ширака, туристический путеводитель по Парижу, и в довершение ко всему цветные ксерокопии французского национального флага. Британская компания, выпускающая французскую горчицу, не стала ждать своего часа и поспешила выступить в средствах массовой информации с заявлением, в котором объяснялось, что во французской горчице нет ничего французского, кроме названия. Туристические фирмы, расселяющие студентов из Европы по американским семьям, впервые за много лет не смогли найти достаточное количество желающих принять студентов из Франции. Одним из хорьков, которым удалось избежать этого праведного гнева, был кондитер Белого дома. Человек, которому, несмотря на его французскую сущность, доверено готовить для президента. Конечно, хорошо издеваться над давними союзниками, переименовывая блюда и выливая дорогое вино. Но Джордж У. Буш по-прежнему нуждается в булочке с шоколадом. Она придает ему силы, вернее, силы свободы. Разумеется, навалиться на Францию не составляло никакого труда. Слишком многие граждане этой страны вели себя грубо по отношению к нам, и за свою долгую историю Франция не раз попадала под пяту деспотов. Во время Второй мировой войны бойцы сопротивления храбро сражались с оккупантами, и многие французы погибли. Однако, вместо того, чтобы стойко воевать с Германией до самого конца, как это сделали русские, Франция предпочла капитулировать и сотрудничать с нацистами. Особенно это проявлялось в травле и преследованиях евреев и коммунистов, которых затем отправляли на смерть в концентрационные лагеря. К тому же французы вечно все делали не так, как нужно. Взять, к примеру, хотя бы линию Мажино, цепочку укреплений, построенных вдоль франко-германской границы перед Второй мировой войной, чтобы защитить Францию от полчищ гуннов. Единственная проблема заключалась в том, что укрепления оказались обращены лицом не в ту сторону, и германские войска дошли до самого сердца страны так быстро, что никто не успел сказать: «Гарсон, принесите еще этого вонючего сыра». Потом не надо забывать фактор простой зависти. Большинству американцев известно, что французы более утонченные, интеллигентные и начитанные, чем средний американец. Нам неприятно вспоминать о том, что именно французы изобрели кино, автомобиль, стетоскоп, шрифт Брайля, фотографию и, самое важное, Etch a Sketch — детская игра. На специальном экране с помощью двух ручек, управляющих курсором, рисуются картинки. Они дали миру эпоху Просвещения, а Просвещение вымостило дорогу широкому признанию всех тех идеалов и принципов, на которых зиждется Америка. После того, как нам стало известно, что французам приходится работать всего по 35 часов в неделю, и каждый работник получает оплачиваемый отпуск продолжительностью не меньше 4 недель, мы можем лишь презрительно шутить по поводу французских профсоюзов, которые, на наш взгляд, только расшатывают экономику страны. Итак, Франция явилась замечательным кандидатом на роль козла отпущения.